На глубине. В землянке Лора и Мэри сняли себе всю одежду и надели прямо на голое тело старые залатанные платья. Мама завязала свой капор, папа взял на руки Кэрри, и они отправились купаться. Они прошли мимо камышей, ивовой долинки и зарослей дикой сливы. Потом спустились пологим берегом в низину, где росла высокая колючая трава. Тут они прошли мимо высокого земляного откоса. — Что это такое, папа? — спросила Лора. И папа сказал, что это плато. Он пошел вперед, приминая густую высокую траву, прокладывая тропку для мамы, Мэри и Лоры. Внезапно трава кончилась, и они оказались у ручья. Искрясь на солнце, он бежал по белой гальке и разливался в широкую заводь. На другой стороне заводи росли ивы, их мерцающие отражения на поверхности воды трепетали каждым зеленым листком. Мама осталась на берегу с Кэрри, а Лора и Мэри вошли в воду. — Держитесь поближе к берегу, девочки, — сказала мама, — не заходите на глубину. Сначала юбки у них всплыли, потом ситец намок и облепил им ноги. Лора заходила все глубже и глубже, а вода все подымалась и подымалась, пока не дошла ей до пояса. Лора присела и оказалась в воде по самый подбородок. Теперь кругом не было ничего, кроме воды, прохладной, ненадежной. Сама Лора стала очень легкой, ноги у нее были такие легкие, что почти не касались дна. Она подпрыгнула и забила руками по воде. — Лора, сейчас же перестань! — крикнула Мэри. — Не ходи дальше, Лора, — сказала мама. Лора продолжала бить руками по воде. Один сильный всплеск, и ноги ее оторвались от дна, руки продолжали молотить по воде, а голова оказалась под водой. Лоре стало страшно. Ухватиться ей было не за что, нигде не было ничего твердого. Вдруг она снова встала на ноги. Она была вся мокрая, но твердо стояла на ногах. Никто ничего не заметил. Мэри старалась подоткнуть подол, мама играла с Кэрри на берегу, папы не было видно, он скрылся где-то за ивами. Лора поскорее стала заходить еще глубже. Вода поднялась ей выше пояса, потом дошла до плеч. Вдруг глубоко под водой кто-то рывком схватил ее за ногу. От рывка она с головой окунулась в воду, дыхание у нее перехватило, в глазах потемнело. Она пыталась за что-нибудь уцепиться и не могла. Вода заполнила ей уши, глаза, рот. Потом ее голова вынырнула из-под воды и оказалась рядом с папиной головой. Это, оказывается, был папа. — Ну, — сказал папа, — как тебе это понравилось? Ты ведь сама зашла так глубоко. Лора ничего не могла сказать. Она ловила ртом воздух. — Мама велела тебе держаться у берега, — сказал папа. — Почему ты не послушался? — Вот я тебя и окунул. Ты это заслужила. В следующий раз будешь делать то, что тебе говорят. Да, — Да-да-да, папа, — выговорила Лора. — А сделай так еще раз, а, папа? — Ах, чтоб меня, — сказал папа и разразился хохотом. Потом спросил, — Ты почему не закричала, когда я тебя окунул? Разве ты не испугалась? — И еще как испугалась, — задыхаясь, проговорила Лора. — Ну, сделай так еще раз, пожалуйста. Потом она спросила, — Папа, а как ты здесь очутился? Папа объяснил, что он плыл сюда, тывника под водой. Потом сказал, что им надо вернуться к берегу и поиграть с Мэри. Папа, Лора и Мэри играли в ручье до самого вечера. Они бродили по колено в воде и устраивали водяные сражения, а стоило Лоре или Мэри зайти на глубину, как папа их немедленно окунал. Мэри стала паенькой после первого же купания, а Лору пришлось окунать много раз. Наконец настало время возвращаться домой. Насквозь мокрые, они пошли по тропинке в высокой траве, а когда дошли до плато, Лоре захотелось на него взобраться. Папа карабкался первым и протягивал им сверху руки, а Лора и Мэри за них хватались. Сухая земля осыпалась под ногами. С края плато над их головами свисали спутанные корни трав. Наконец папа поднял Лору и поставил ее на плато. Сверху круглое и плоское, оно напоминало стол и было покрыто коротенькой мягкой травкой. Папа, Лора и Мэри постояли на нем, глядя поверх растущей внизу высокой травы, поверх заводи, на лежащую по ту сторону ручья прерию. И в какую бы сторону они ни повернулись, везде прерия расстилалась до самого края неба. Потом им пришлось ехать обратно в низину и отправиться прямо домой, потому что дома ждала работа. Это был чудесный день. — Славно мы провели время, — сказал папа. — А теперь, девочки, запомните хорошенько. Без меня вы не должны подходить к заводе. Загадочный зверь. Весь следующий день Лора об этом помнила. Она вспоминала глубокую прохладную воду в тени больших ив и помнила, что ей нельзя ходить туда одной. Папы не было дома, а Мэри осталась с мамой в землянке, и Лора в одиночестве играла на солнцепёке. Голубые ирисы поникли от жары, и быстро наскучила среди камышей. Лора ушла в прерию и стала играть в высокой траве, где было много ромашек и золотарника, но солнце палило нещадно, и сухой ветер обжигал кожу. Тут Лора вспомнила про плато, ей захотелось снова на него взобраться. Ей было интересно, сможет ли она сделать это самостоятельно, ведь папа не говорил, что ей нельзя ходить на плато. Она сбежала по отлогому берегу и прошла низиной сквозь высокую колючую траву. Плато поднималось перед нею отвесной стеной. На него было очень трудно взбираться. Сухая земля осыпалась под ногами, подол ее платья был измазан в тех местах, где она упиралась в землю коленками, но она хваталась руками за траву и подтягивалась наверх. В конце концов, ей удалось лечь животом на край плато, она перекатилась на бок и очутилась на вершине. Вскочив на ноги, она увидала внизу под ивами глубокую тенистую заводь. Вода была такая прохладная, и она почувствовала, как вся кожа у нее горит. Однако Лора помнила, что ей нельзя туда ходить. Плато показалось ей большим, голым и скучным. Теперь, когда здесь не было папы, она увидела, что плато стало просто большой ровной площадкой. И Лора решила пойти домой, чтобы напиться. Ей очень хотелось пить. Она съехала вниз с плато и медленно пошла назад той же дорогой, какой пришла сюда. Внизу, среди высокой травы, воздух был горячий, неподвижный. До землянки было далеко, а Лоре ужасно хотелось пить. Она изо всех сил старалась помнить, что не должна приближаться к той глубокой тенистой заводи, и вдруг повернула назад и быстро пошла прямо к ней. Она решила, что только посмотрит на заводь. Потом она подумала, что, может быть, войдет в воду у самого берега, но не будет заходить на глубину. Она вышла на тропу, которую проделал папа, и пошла еще быстрее, и вдруг прямо перед ней на середине тропы стоял зверь. Лора отскочила назад и замерла, уставившись на него. Такого зверя она никогда не видела. Длиной он был почти с Джека, только ноги совсем короткие. Длинный серый мех на нем стоял торчком. Зверь задрал свою плоскую морду с маленькими ушами и тоже уставился на Лору. Она не могла оторвать глаз от его смешной физиономии. И пока они так стояли, разглядывая друг друга, зверь укоротился, раздался вширь и распластался по земле. Прямо на глазах он превратился в лежащую на тропе серую шкурку. Никто не сказал бы, что это живой, настоящий зверь, только глаза его по-прежнему следили за Лорой. Медленно, осторожно Лора нагнулась и подобрала с земли ивовый прут. После этого она почувствовала себя увереннее. Не разгибаясь, она продолжала рассматривать эту серую шкурку. Шкурка не двигалась и Лора. Интересно, что будет, если потыкать в шкурку прутом? Может быть, тогда она изменит форму? И Лора легонько ткнула. Раздалось угрожающее рычание. Глаза зверя бешено сверкнули, и страшные белые зубы щелкнули почти у самого ее носа. Лора опрометью кинулась прочь. Бегать быстро она умела, она не останавливалась до самой землянки. — Силы небесные, Лора, — сказала мама, — если ты будешь носиться, сломя голову в такую жару, ты заболеешь. Мэри все это время, как благовоспитанная девочка, просидела в землянке над книжкой, по которой мама учила ее читать. А Лора поступила плохо и знала это. Она не сдержала обещания, данные папе. Правда, об этом никто не знал. Никто не видел, как она отправилась к заводи, и никто никогда не узнает, если она сама об этом не расскажет. Знает один только загадочный зверь, но он не может наябедничать, и все-таки на душе у нее было все тяжелее. Вечером она улеглась в постель рядом с Мэри, но не могла заснуть. Папа с мамой при свете звезд сидели у порога, и папа играл на скрипке. — Спи, Лора, — тихонько сказала мама, а скрипка тихонько ей напевала. Она видела в открытую дверь небо и темную фигуру папы. Между больших звезд плясал его смычок. Все вокруг было таким прекрасным и добрым, все, кроме самой Лоры. Она нарушила данное папе слово, а нарушить слово — это так же плохо, как солгать. Лора жалела о том, что она сделала. Но она сделала это, и если бы папа узнал, то наказал бы ее. Папа продолжал тихонько играть. Его скрипка пела ей все так же сладко и нежно. Папа ведь думал, что она хорошая девочка. Наконец Лора не выдержала. Она выскользнула из постели и, ступая босыми ногами по прохладному земляному полу, прямо в ночной рубашке и в чепчике, подошла к папе и встала рядом с ним. Когда умолкли последние звуки, она почувствовала, что папа улыбается, глядя на нее сверху вниз. — Что случилось, бочоночек с сидром? — спросил он. — В темноте ты совсем как маленькое белое привидение. — Папа, — дрожащим голоском сказала Лора, — я хотела пойти к заводе. — Вот как? — воскликнул папа. — И что же тебя остановило? — Я не знаю, кто это был, — прошептала Лора. — У него серый мех, и он на меня зарычал. — А какой он величины? — спросил папа. Лора рассказала про незнакомого зверя. — Это должно быть барсук, — сказал папа. Потом он долго молчал, а Лора ждала. Она не видела в темноте его лица. Но она стояла, прижавшись к его коленям, и чувствовала, какой он сильный и добрый. — Да, — сказал он наконец, — не знаю, что и делать, Лора. Видишь ли, я тебе доверял. Непонятно, как быть человеком, которому нельзя доверять. И знаешь, что приходится делать с такими людьми? — Что? — еле выговорила Лора. — Приходится их сторожить, — сказал папа. — Так что, думаю, теперь нам придется сторожить тебя. — А делать это будет твоя мама, потому что я должен работать у Нельсона. — Так что оставайся завтра с мамой и не отходи от нее ни на шаг. Если ты весь день будешь себя хорошо вести, мы позволим тебе попытаться снова стать такой девочкой, которой можно доверять. — Что ты на это скажешь, Каролина? — спросил он у мамы. — Я согласна с тобой, Чарльз, — ответила из темноты мама, — и завтра я буду ее сторожить. Но я не сомневаюсь, что она будет хорошей девочкой. А теперь Лора быстро в постель. На завтра был ужасный день. Мама занялась штопкой. И Лоре пришлось остаться в землянке. Она даже не смогла сходить к роднику за водой, ведь ей полагалось все время быть на глазах у мамы. Мэри ходила за водой и гуляла с Кэрри, а Лоре пришлось сидеть дома. Джек припадал на передние лапы и помахивал хвостом. Он выскакивал на тропинку и оглядывался на Лору, зовя ее с собой. Он не мог понять, почему она с ним не идет. Лора помогала маме. Она вымыла посуду, постелила обе постели, подмела пол, накрыла стол к обеду. За обедом она сидела, понурившись на своей скамейке, и ела то, что поставила перед ней мама. После обеда вытерла посуду и распорола простыню, которая проносилась в середине. Мама переставила куски меткаля и сколола их булавками, а Лора обметывала шов крохотными стежками. Ей казалось, что этот шов и этот день никогда не кончится. Но, наконец, мама свернула и убрала штопку и принялась готовить ужин. — Сегодня, Лора, ты была хорошей девочкой, — сказала мама. — Так мы и скажем папе. — А завтра утром пойдем и поищем твоего барсука. Я думаю, что только благодаря ему ты не утонула. Если бы ты дошла до той глубокой заводи, ты бы наверняка в нее окунулась. Стоит только начать не слушаться, а дальше все пойдет само собой, пока рано или поздно не случится что-нибудь ужасное. — Да, мама, — сказала Лора. Теперь она знала, что так оно и бывает. На следующий день они с мамой отправились на поиски барсука. Она показала маме то место, где он распластался на траве. Мама нашла барсучью нору. Это была круглая дыра под кустиком травы на высоком берегу, там, где обрывалась прерия. Лора звала барсука и тыкала в норку палкой. Но если он и был дома, то не захотел к ним выйти, и Лора никогда больше не видела этого старого серого барсука.